Июля 30-го к нам приехали в деревню Толстые, прогостили у нас 2 суток и поехали от нас к себе в деревню. После Спасова дня муж мой и брат Николай Петрович вздумали отправиться за 80 верст на ярмарку в заштатный Толшевский Спасо-Преображенский монастырь, 40 верст не доезжая Воронежа, и, проехавшись по пустому, потому что ярмарки уже не застали, возвратились домой. В сентябре месяце мы стали собираться на зиму в Москву. С сентября 15-го отправили свой обоз. 3 фуры, 2 кибитки и 2 телеги. А через неделю выехали сами на 24 лошадях, потому что было много экипажей. Большая линейка в 8 мест, маленькая в 4 места, карета, коляска и 2 кибитки. Утром 26 числа проезжали через Куликово поле, где Дмитрий Донской разбил Мамая. Старшим моим девочкам захотелось посмотреть на поле. Погода была хорошая, мы все вышли из экипажа и пошли пешком. Поле очень обширное. Кругом, куда ни посмотришь, не видно конца. Так мы прошли с 0,5 версты и опять все уселись. Мы обедали в селе Мышенки. И здесь хозяин, у которого мы останавливались в доме, рассказывал нам, что среди Куликова поля есть большая яма, которую местные жители называют «денежную», потому что в то время, когда здесь кочевали татары, они имели там склад, и была там настоящая кладовая с железными створами. Потом эта кладовая обвалилась, заросла травой и кустарником. Мышенка при реке Непрядви, которая вытекает оттуда в 7 верстах из болота. В село Петрово мы приехали 28 числа. Дети занемогли сыпью и потому прожили в Петрове до 10 октября, когда выехали в Москву, где и провели всю зиму и весну, до начала мая 1805 года. Батюшка с сестрами и брат с невесткою были в Москве. Сестра Варвара Петровна была помолвлена за Ивана Елисеевича Комарова. Он был вдовец, немолодых лет и калужский вице-губернатор. Сестре тоже было уже за 30 лет. Собой она была не особенно хороша, и потому, хотя партия не была в особенности заманчива, сестра пошла замуж, и батюшка не воспротивился этому браку. Кто были эти Комаровы, я что-то не могу хорошенько сказать. Знаю, что дворяне настоящие, а с кем в родстве и чьих была женихова мать, что-то не помню. У Комарова был сын от первой жены, Николаша, молоденький мальчик, от которого потом сестре было много горя. Батюшка и сестра очень желали, чтобы мы были на свадьбе, которую хотели справлять в Боброве. После Николина дня мы взяли младших детей, Сонюшку и Клеопашу, и поехали в Дмитровскую деревню и уговорили с собой уехать одну добрую нашу знакомую, Федосью Федоровну Егорову.